Глава 23. Где я подчинила дракона. Думала ли я, что моя первая ночь с мужчиной превратится в оргию с участием 6 душ? Думал ли дракон, что в постели с ним будет не только избранная? Так или иначе, а я сделала, как просил Соломон, расслабилась. О получении удовольствия речи не шло, хотя я все прекрасно чувствовала, даже слишком хорошо. Жаль, но эта функция не отключалась. Но притяжение убрали подальше от управления телом, это уже огромный плюс. Спектакль, устроенный духами, удался на славу. Первой на сцену снова вышла Брунхильда. Она единственная из всех могла спихнуть с меня Кайвина, чисто физически. Сгруппировавшись, Брунхильда оттолкнула дракона да так ловко, что он скатился с меня на спину. Задача номер 1 выполнена. Свобода действий есть. Следующим пунктом значилось добраться до халата. Я уже приподнялась, когда Кайвин схватил меня за локоть и удержал. «Куда ты? Что происходит?» Дракон выглядел озадаченным. Кайвин пока не применял силу, но чувствовалось, что он на грани. «Надо срочно как-то объяснить мой порыв, куда и зачем я вдруг собралась посреди брачной ночи. Явно же не воздухом подышать». Оратором среди духов считался Малкольм. Именно он занял освобожденное Брунхильдой кресло управления. «Настоятельно прошу держать вас руки при себе. В противном случае вам потребуется секундант», — заявил Малкольм. «Это он сейчас на дуэль дракона вызвал?» Малкольм, как обычно, высказался в своем духе, а это значит, что кроме него никто ничего не понял. Я уж точно. И судя по вытянувшемуся лицу Кайвина, он тоже. Дракон аж локоть мой отпустил и, похоже, впервые задумался, а на ком он, собственно, женился. Точно ли с его молодой супругой все в порядке? Нет ли проблем с головой, дурной наследственности и прочих неприятностей? А вот раньше надо было думать, дражайший супруг. Именно поэтому нормальные люди, маги, да вообще все предпочитают узнавать друг друга до свадьбы. Потом, мало ли, всплывут разные нюансы, а от жены уже не отказаться. Хотя, вспомнилось не кстати, со сменой жены у дракона как раз проблем нет. Пока Кайвин отходил от шока, я уже вскочила с кровати и бодрым шагом засеменила к халату. О побеге не помышляла. Понятно, что никуда дракон меня не отпустит. По крайней мере, пока. Оптимизм, конечно, хорошая штука, но на жизнь надо смотреть реально. В моем теле все еще был Малкольм. Именно он добрался до халата и наклонился, чтобы его поднять. При этом он стоял спиной к кровати, на которой лежал дракон, а на мне из одежды да ничего. Мужчина, что с него взять? Малкольм совершенно не подумал, какой вид открылся Кайвину, когда я наклонилась. С кровати донесся возбужденный рык. Я резко выпрямилась, прижимая халат к груди. Пятая точка аж горела от прожигающего взгляда дракона. За спиной раздался шорох. Кажется, Кайвин встал с кровати, сейчас он меня, ой, мамочки, надо что-то срочно предпринять. Малкольм растерялся. Не привык он справляться с возбужденными драконами. Оно и понятно, у меня тоже такого опыта нет. Зато он нашелся у Лолетты. Именно она была в моем теле, когда я обернулась к дракону. «Кто угодно, только не она», — воспротивилась я. «Ты обещала довериться», — напомнил Соломон. «Из нас всех лишь Лолетта способна быть настолько соблазнительной, чтобы дракон потерял бдительность». Он был прав. Пусть мне категорически не нравилось зависеть от Лолетты, но пришлось смириться. Эффектно взмахнув халатом, Лолетта накинула его на меня и томно повела плечами. «Не торопись, любовь моя!» — скорее пропела, чем произнесла она. «Позволь мне станцевать для тебя!» Дракон удивленно моргнул, я мысленно уронила челюсть на пол. А Лолетта сделала первое движение. То, как она двигалась, я бы так не смогла. Медленно, чувственно. Не говорю уже о том, что у меня попросту... Не было такой растяжки. Никогда. Но это, видимо, как с силой Брунхильды. Дух наделил меня тем, чем владеет сам. В случае Лолетты это умение обольщать. Оказывается, ей в этом нет равных. Лолетта медленно огладила грудь и бедра руками, прогнулась в пояснице и призывно облизнула губы. Кавин шумно сглотнул, но с места не двинулся. В сумеречных глазах дракона бушевало такое пламя, что мне стало страшно за Лолетту. Точнее, за себя. Ох, я запуталась, за кого, но страшно точно было. Музыка не звучала, но она и не требовалась. Лолетта превосходно справлялась и без нее. Словно слышала одну ей доступную мелодию. Каждый ее шаг навстречу дракону сопровождался соблазнительным па. То грудь сожмет, то сама себя ласкает, ни капли смущения. Зато моя внутренняя девственница пылала в костре стыда за нас обеих. Но я понимала, что делает Лолетта, отвлекает. Пока дракон, как завороженный, следит за ее танцем, он расслаблен, к нему легко подобраться и надеть браслет подчинения. Именно таким был мой план. Вот только Лолетта так увлеклась, что немного о нем забыла. Подойдя вплотную к Кайвину, она приподнялась на носочки и прикусила его нижнюю губу. Дракон дернулся, но вместо того, чтобы поцеловать, вдруг потянулся к моей руке. Я насторожилась. Как-то он слишком напряжен и, кажется, думает вовсе не о моих женских прелестях. И это после танца Лолетты? Что-то здесь не так. Я проследила за движением Кайвина. Да он же тянется к руке, на которой надет перстень. Совпадение? Вот уж не думаю. Он явно хочет его снять. Как он догадался? Впрочем, сейчас это не важно. Надо что-то срочно предпринять. «Осторожно!» — мысленно завопила я. «Если он снимет перстень, всему конец!» Лолетта не растерялась. Прижав ладони к груди дракона, она сделала то, чего я хотела, но не решалась. Скользнула языком по его коже. Сначала по шее, потом ниже и ниже и ниже. Все, моя внутренняя девственница забилась в предсмертных конвульсиях. Похоже, я лишусь ее раньше, чем девственности физической. Но это сработало. Кайвин запрокинул голову, с его губ сорвался протяжный стон. А перстни было забыто. В тот момент, когда Лолетта опустилась перед Кайвином на колени, я поняла, что все пошло как-то не так. «Пс!» — позвала я духа. «Ты забыла про браслет!» «Отстань, зануда!» — мысленно отмахнулась Лолетта. «Хорошо же!» Я от такой наглости лишилась дара речи. Как чувствовала, что эту девицу нельзя допускать к управлению. Это была ошибка, и она грозила стать роковой. Пока притяжение и Лолетта сливались в экстазе с драконом, я призвала других духов. «На помощь!» — мой вопль услышали. Вот только выселить наслаждающуюся процессом Лолетту было не так-то просто. Это оказалось под силу лишь Брунхильде. Который раз за брачную ночь я порадовалась, что воительница со мной. Да здравствуют сильные женщины. Выпихнув Лолетту с кресла управления, судя по всему, пинком, Брунхильда сунула руку в карман халата, что все еще был на мне. Нащупав узы подчинения, она одним ловким движением нацепила их на Кайвина и, щелк, застегнула. Дракон даже не понял, что произошло, чересчур увлекся. «Твой выход, Раяна!» — раздался в мыслях голос Соломона. «Тебе решать, что приказать дракону!» В ту же секунду Брунхильда покинула мое тело. От неожиданности я упал на пятую точку, слишком резко вернулся контроль. Затем открыла рот, намереваясь активировать браслет. Приказ припасла заранее, я собиралась потребовать, чтобы дракон оставил меня в покое раз и навсегда. Отпустил и не искал меня. Так я гарантированно получала свободу от поползновений мужа и спасала свою жизнь от ритуала создания истинной пары. Но прежде чем хоть один звук сорвался с моих губ, в мое тело снова вселился дух. «Это моя возлюбленная!» Слова вылетели из моего рта, но мне не принадлежали, — говорил Малкольм. Я узнал его по отношению к себе. «Обрати свой взор в другую сторону, вон хоть...» Дух оглянулся и внезапно выпалил. «Да хоть на подушку! Напиши ей оду! Стихи очищают душу!» «Сдурел!» — мысленно взвыла я. Я бы убила духа, не будь он уже мертв. Так бездарно потратить единственную возможность повлиять на дракона. Ода! Как он вообще до такого додумался? Ох, надеюсь, Кайвин не поэт, иначе он быстро избавится от браслета. Мне бы только успеть выбраться с ворота замка». Кайвин ждал этой брачной ночи, как ни одной до нее. Грифс верил в успех седьмой избранной, что передалось ему. Кайвин почти убедился, что она особенная, та самая, единственная и неповторимая, та, что разделит с ним эту жизнь. Кстати, о Грифсе. Дух куда-то запропастился. Впервые он пропустил свадебную церемонию. Предыдущие 6 раз он находился рядом, а тут как будто потерял интерес. Неужели разочаровался в собственном выборе? Кайвин тряхнул головой. Нет, это не может быть. А даже если так, то он мнение духа не разделяет. Ожидая избранную в спальне, Кайвин дрожал от нетерпения. Он волновался, как мальчишка, который вот-вот впервые коснется женщины. Переживал, обдумывал, что скажет и как будет действовать. Отчаянно хотелось сделать все правильно, чтобы ей понравилось. А ведь прежде он никогда не сомневался в себе. Особенная она или нет. Но одно точно. Сам Кайвин относится к этой девушке по-особенному. Есть в ней что-то исключительное. То, как она смотрит, серьезно и вместе с тем печально, словно ей известна какая-то мрачная тайна. А когда она впервые улыбнулась краешком губ, его аж жаром окатило. А ведь улыбка предназначалась даже не ему, а жрецу. Кайвин в тот момент еле сдержался, чтобы не свернуть тому шею. Остановила только мысль, что жрец не виноват, и еще то, что улыбка избранной быстро угасла. Бедняга-жрец не знал, как близок был к смерти. И вот избранная снова перед ним. На этот раз они одни в спальне, наконец-то. Теперь уже жена полностью принадлежит ему одному. Кайвин обещал себе, что не будет торопиться, и держался изо всех сил. Меньше всего он хотел напугать девушку своим напором. Она должна сама открыться ему навстречу, по собственному желанию. Конечно, в этом помогает метка, но Кайвину хотелось верить, что его прикосновение приятны Джеймине сами по себе. Одновременно с избранной в спальне появился Грифс. Надо же, снизошел. «Где ты пропадал?» — мысленно поинтересовался Кайвин. «Был занят», — тихо ответил дух. Выглядел он усталым. Что могло утомить духа до такой степени, что он едва держался на лапах? Кайвин не мог припомнить, чтобы раньше видел Грифса в похожем состоянии. «Отдохни», — посоветовал он духу. «Сейчас я хочу остаться с избранной наедине». Тот спорить не стал. Кажется, он был рад получить передышку. Позже Кайвин обязательно расспросит, что он делал, но сейчас не до того. Все его мысли и чувства занимала девушка напротив. Но как бы Кайвин не сдерживал дракона, не помогало. Ласки зверя были лихорадочными. Он как будто боялся, что избранная исчезнет, и стремился скорее получить свое, пока она еще здесь, пока еще принадлежит ему. Губы скользнули по нежной девичьей коже, руки поглаживали и сжимали бедра. Из горла вырвался нетерпеливый рык. Едва он ощутил на пальцах горячую влагу, доказывающую, что избранная готова его принять. Благодаря притяжению или нет, а она тоже хочет этой ночи. Но когда они добрались до кровати, что-то изменилось. Джеймина повела себя странно. Она говорила и действовала не так, как обычно. Ее голос, манера речи, жесты и поведение менялись по несколько раз за минуту. Перенервничала или... Второй вариант пугал Кайвина. Что если... Это запоздалое воздействие силы дракона. Возможно, прямо сейчас он теряет седьмую избранную. Придя в ужас от этой мысли, Кайвин растерялся. А девушка воспользовалась моментом и улизнула с кровати. Определенно, это самая необычная брачная ночь на памяти Кайвина. Вот только убежала она недалеко, лишь до двери, в купальню. Там подхватила с пола халат, а дальше... Она вытворяла что-то немыслимое. Соблазняла его каждым жестом и даже взглядом, словно бывалая танцовщица. Не выбери ее реликт, Кайвин бы усомнился в невинности девушки. Но избранной дракона может стать только чистая дева. Кайвин пропал окончательно. Не дракон, а зверь, и без того сходил с ума. Но им руководили инстинкты и влечение к избранной, а он сам — человек-мужчина, и пропал он... Не в тот момент, когда девушка ласкала себя в танце, а когда их взгляды пересеклись. И все вокруг исчезло, испарилось. Остались только они двое. И вдруг накрыло остро и пронзительно от простой мысли. Она его. Вот эта нежная, грустная, смешная и сумасшедшая его. Не собственность дракона, не избранная для спасения рода, а обычная девушка для обычного мужчины. Ладони избранной прижались к груди Кайвина, губы потянулись за поцелуем, и опять появился Грифс, совсем не вовремя. И снова это было непривычно. Прежде дух не пытался подсмотреть за брачной ночью, что на него нашло. Как выяснилось, дух пришел не просто поглазеть. Не успел Кайвин возмутиться его присутствию, как Грифс выпалил. «Сними с нее перстень, быстро!» «Эм!» — промычал ничего не понимающий Кайвин. «Это еще что за стремление полностью раздеть девушку? Если не считать халат, на ней лишь этот перстень. Но дело он явно не помеха. Вот только Грифс не из тех, кто поднимает переполох из-за ерунды». Пререкаться и задавать вопросы не было желания, поэтому Кайвин просто сделает так, как сказал дух, потом разберется, что к чему. Он потянулся к руке Джеймины, на которой был перстень, но цели не достиг. Оказывается, очень сложно сосредоточиться, когда горячая девичья ладошка скользит по прессу вниз прямиком к пряжке ремня. Едва к ладони присоединились губы, Кайвин напрочь забыл, что хотел сделать. «Перстень, ты должен его снять!» — окрик Грифса донесся словно издалека. «Думай головой, головой, а не головкой!» Поздно. Что-то тихонько щелкнуло. Сначала Кайвину показалось, что пряжка ремня. Но потом он с удивлением обнаружил на своем запястье браслет. Красивый, старинный. Его застегнула избранная. «Это ее дар в честь брачной ночи?» «Обычно жених дарит украшения невесте». «Ой, идиот!» — протянул Грифс. «Последние мозги влечением выжгла. Ну, теперь расхлебывай». И снова Кайвин не успел ничего спросить. Но на этот раз не по своей вине, а из-за странных слов избранной. Что-то об Оде. Он не ослышался? Большего бреда Кайвин в своей жизни не слышал. «Нет, с девушкой точно не все в порядке». Прям какой-то повальный мор. Сначала жрец, теперь избранная. Кайвин не додумал эту мысль. Избранная резко вскочила на ноги и метнулась к двери. В последнюю секунду он успел поймать ее за полу халата. «Стой, куда ты?» — спросил он, удерживая. «Прости», — качнула она головой, — «я не могу остаться». «Почему? Что не так?» «Я их видела», — прошептала она резко бледнее. «Не хочу стать седьмой». Кайвин ощутил холодок вдоль позвоночника. Как она узнала? Он бросил короткий взгляд на Грифса. Вид у духа был виноватый. Прижатые уши, опущенная к полу голова. Неужели предал? Осознавать это неприятно. Грифс — единственный, кому Кайвин доверял. Похоже, зря. «Я все объясню, мы справимся вместе!» — заверил Кайвин. Но Джеймина не слушала. Она все рвалась к двери, только он держал крепко. Тогда она дернула за пояс халата, едва его полы распахнулись, как она скинула его одним ловким движением. Миг, и Кайвин остался с халатом в руке, а девушка напротив полностью обнаженной. В таком виде она и бросилась к двери. Кайвин устремился за ней не дать уйти, остановить, задержать. Не потерять ее ни в коем случае, это все, о чем он мог думать. У него были все шансы догнать избранную. Но что-то мешало. Жжение в области правого запястья. Кайвин игнорировал боль, ему не привыкать. Бывало и хуже. Но дело было не только в боли. Каждый новый шаг давался сложнее предыдущего. Он словно завяз в густом сиропе. Чем больше рвется вперед, тем дальше его отбрасывает назад. «Что ты сделала со мной?» Голос утонул в шуме хлопающей двери.